Между тем срок действия моей французской визы заканчивался, и мне надо было вернуться в Польшу. К счастью, мне помогли достать письмо за подписью князя Церетели, будто бы я получила ангажемент в русскую частную оперу в Париже, бывшую в ведении театрального агентства «Цербазон», название которого составлено из аббревиатур трех его основателей – Церетели, де Базиле и Зона. Там по документу я числилась в качестве балерины, это спасло все дело, и мне продлили визу во Франции. Следует добавить, что князь Церетели был добр и помог с визами многим беженцам из России. Я с радостью продолжала ежедневно заниматься в студии Егоровой и знакомиться с артистами балета. В русской опере на Елисейских полях примой балериной одно время была Александра Балашова, солистка Большого театра. Там же танцевала внебрачная дочь Максима Горького Нина Тихонова, две дочери известного издателя Ирина и Лия Гржебины и дочь директора императорского фарфорового завода Ольга Старк-Кононович. Последние четыре были ученицами Ольги Осиповны Преображенской. Мне очень хочется описать убранство жилища Егоровой в Париже. Над студией у Егоровой и князя находилась хорошая квартира в три большие комнаты. Внизу большая кухня и раздевалка для мальчиков-учеников, напротив раздевалка для девочек и коридор. А наверху в одной из комнат размещалась спальня балерины. Кроватка была железная и скромная, кованная, но Егорова эту бесхитростную кроватку очень любила. В спальне стоял круглый столик, за которым она часто шила, работала, и маленький комодик в стиле Луи Филиппа. И столик, и комодик теперь у меня в парижской квартире. Гостиная с большим столом служила также и столовой. Там стоял и письменный секретер, и буфет. Все было старинным, на стенах темные обои. Картин было мало, но висел старинный русский барометр. Одна комната была спальней сына Егорова от первого брака с миллионером Георгием Мамонтовым, с которым балерина разошлась еще в России. Сына ее звали Кириллом Георгиевичем Мамонтовым. Он родился в Петербурге 26 июля 1904 года. Кирилл был журналистом, писателем-фантастом, астрологом и публиковался под фамилией Мамонтов. Он был немного странен, так никогда и не женился. Теперь он в одной могиле с ней на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа. Дочь Мамонтова от первого брака, Мария Нелидова, тоже жила в Париже. Ее муж Нелидов был очень хорошим пианистом и часто нам аккомпанировал в классе. Она окончила свой век в доме для престарелых Сен-Женевьев-де-Буа вместе с Любовью Николаевной, где они очень сдружились, но уже в конце жизни. Когда Егорова бежала из Петрограда через Финляндию после большевистского переворота, она уже была княгиня Трубецкая. Некоторое время князь и княгиня Трубецкие прожили в Финляндии, в Гельсингфорсе, видимо, решив переждать революцию. Именно там, в Финляндии, Егорова познакомилась с сестрой моей матери Натальей Волковой, такой же беженкой, как она сама, и у них завязались приятельские отношения. Потом они долго не виделись, судьба разлучила их. Но во Франции они случайно встретились вновь, так как стали соседками. У Егоровой под Парижем в предместье Пти-Кламар был домик с садиком, который они построили на заработанные во Франции деньги. Маленький, но хорошенький и очень уютно обставленный, с застекленной верандой, на которой Любовь Николаевна устраивала приемы, ужины, завтраки и чаепития. А в Кламаре рядом жила моя тетка Наташа. И как-то в общем такси они вновь встретились. И потом уже не расставались, так как симпатизировали друг другу и были дамами одного круга. Во время забастовок парижского транспорта и позднее, во время войны, Егорова иногда ходила пешком из Пти-Кламар в свою студию на Рю Ларош-Фуко и обратно, если требовалось. Это было очень далеко, но охота пуще неволи. Русский Париж. Париж был полон русских беженцев. Некоторые из них за всю свою жизнь так и не научились говорить по-французски. Очень часто встречались русские такси. Но я не могу сказать, чтобы русские эмигранты были все дружны. Скорее, они были разбиты на группировки и делились по политическим и религиозным убеждениям, по складу характера, партиям, союзам и клубам –